Глава 17. Я проснулся от голоса Димона. Глаза слипались. Потянулся, хрустнув шеей, и глянул на часы. «Хватит дрыхнуть! Еле разбудил тебя!» — причитал лучник. «Да не ори ты!» — поморщился я. «Спал мало, в Авалоне был». Наспех позавтракав, мы сели в такси. Я плюхнулся на заднее сиденье, а Димон, сидя рядом, пялился в окно. «Чё ты там делал-то?» — буркнул Димон, скрестив руки. «Да ещё и без меня. Рассказывай, или я тебе все мозги сожру!» Я хмыкнул, пытаясь собрать мысли в кучу. «Да особо ничего. Гулял». Я вкратце пересказал ему про все встречи, про Рыжего и про то, что люди пропадают из топов, утаив поход в магазин крафта. «И куда они деваются? В чистилище проваливаются, что ли?» — задумчиво протянул лучник. «А фиг его знает. Топами станем, да узнаем», — усмехнулся я. Таксист косился на нас через зеркало, а мы даже ничего не объяснили. Со стороны все выглядело так, будто я поиграл в игру на компе без товарища. В аэропорту мы с Димоном встали у выхода из зоны прилета. Толпа гудела, люди сновали туда-сюда, тащили чемоданы, орали в телефоны, а кто-то даже плакал, встречая родных. Японцев было много, потому поиск Юки в толпе затягивался. Я потянулся, пытаясь разогнать сонливость, но в груди нарастало странное чувство, будто кто-то связал из моих нервов узел. Однажды уже чувствовал подобное, на первой миссии, когда остановился, и Катя врезалась в меня. Попытался списать это на недосып, но интуиция шептала «что-то не так». Напряжение нарастало, и я невольно начал сканировать толпу, ища источник беспокойства. Димка, не замечая моего напряжения, трещал про какой-то мем, размахивая руками, как пропеллер. И тут я увидел Юки. Японец шел к нам с рюкзаком на плече, как всегда спокойный. Димон все отвлекал, мельтешил перед глазами и рассказывал какую-то хрень про ролик. Но мое внимание переключилось. Краем глаза я заметил движение в толпе. Азиат в черном костюме с лицом, будто высеченным из гранита, шел прямо к Юке издалека. Его движения были слишком плавными и точными, как у льва, который уже выбрал добычу. Моя интуиция заорала во всю глотку, а сердце заколотилось. В его походке, в том, как он держал руки, это было ненормально. Неосознанно для себя я заорал, вложив в крик всю силу. «Слева!» Все произошло быстрее, чем я моргнул. Азиат рванул вперед, его кулак вспыхнул темной энергией, будто обернутой дымом. Юки среагировал мгновенно, выставил блок и скрестил руки, но удар... Он был чудовищным. Воздух взорвался от силы, и Юки отлетел назад, как тряпичная кукла, врезавшись в бетонную колонну. Она раскололась, как стекло, осколки разлетелись, пыль заполнила зал. «Твою мать!» Со всей дури заорал Димон и рванул вперед. Мое тело среагировало само. Я наплевал на все, на толпу, на охрану, отрекся от происходящего, рванул рывком прямо на этого азиата, не давая ему добить Юки. Было очевидно, что противник силен, если смог так подловить самого Юки. Слишком силен, но мне было плевать. Если не отвлечь его сейчас, он просто раздавит парня. Я напряг нити энергии, разогнав себя на максимум, замахнулся, прицелился кулаком в челюсть, вложив всю силу, что у меня была. Но тот... будто и не заметил моего удара. Лишь чуть развернув корпус, он ушел от него так легко, будто я двигался в замедленной съемке. Его глаза на секунду встретились с моими, и в ту же секунду мне в грудь врезался кулак. Удар был как таран, ребра затрещали, и я отлетел назад, влетев в стеклянный киоск с едой. Стекло разлетелось вдребезги, осколки впились в кожу, а сам я думал, что во мне пробурили дырку. Но экипировка Авалона защитила от фатальных повреждений, в очередной раз спасая мне жизнь. Я еле встал, хватая ртом воздух, в ушах звенело, а мир вокруг буквально плыл. Димон тем временем добрался до Юки, который лежал в куче обломков. Парень выглядел хреново. Лицо бледное, но он все еще пытался подняться, как будто не его только что швырнули через колонну. Я видел, как Димон тянет его за руку, но тут из толпы вынырнули еще трое. По телу пробежала дрожь. Такие же азиаты, в черных костюмах, с такими же непроницаемыми лицами. Их аура чувствовалась, и я уже ощущал подобную силу, словно у Василия, силу ветерана. 4 ветерана. Было очевидно, что если ничего не сделать, нас втопчут в землю. Я стиснул зубы и рванул вперед снова, но на этот раз вовсю петлял зигзагами, манипулируя энергией. Поначалу набрал минимальную мощь, а к концу резко ускорился, совершив очередной изгиб. Азиат, который меня отшвырнул, явно не ожидал такого маневра. Я вмазал ему кулаком в лицо, вложив все, что у меня было, и... это сработало, но... он лишь чуть отлетел назад, проскользив по полу. Не похоже, что он получил какие-то серьезные повреждения. И убедиться в этом я смог, когда он буквально за мгновение оказался рядом. Его кулак, укутанный темной дымкой, врезался мне в бок. Я едва успел среагировать. Точность движений позволила лишь слегка отклониться и получить удар по касательной, но меня все равно пронесло метра на три. Рухнув на пол, я почувствовал, как что-то хрустнуло в ребрах. Это уже посерьезнее. Боль была адской, но я заставил себя встать, хватаясь за стену. Вокруг уже творился полный хаос. Толпа орала, люди разбегались, кто-то визжал, особо отчаянные снимали на телефон издалека. Охрана аэропорта выскочила с пистолетами, один из них пальнул воздух, завывая «Всем лежать!». Но эти азиаты не обращали внимания. Двое из них вытащили клинки. Катаны, черт возьми, прямо в аэропорту! Они шли прямо к Юке, их намерения очевидны. Но они были еще слишком далеко, а потому Димон среагировал первым. Он схватил Юки, который еле держался на ногах, и прыгнул вверх, мать его, на 4 метра, вместе с японцем. Они даже не успели приземлиться, один из азиатов уже взмыл воздух, как чертов ястреб. Его катана сверкнула прямо около парней. Юки, несмотря на раны, умудрился толкнуть Димона в сторону, спасая его, но сам едва увернулся. Клинок чиркнул его по боку, разрезав куртку и плоть. Юки упал на пол с высоты, заливая все кровью, а я почувствовал, как сердце сжалось. И тут... да что происходит? В этого ветерана с катаной прямо в воздухе влетел огненный шар размером с баскетбольный мяч, пылающий, как кусок солнца. Он врезался прямо в грудь азиата, и тот вспыхнул, как факел, заорав так, что по телу прошла дрожь. Пламя пожирало его, он упал и закатался по полу, пытаясь сбить огонь. Превозмогая боль в ребрах, я рванул к Юке, не понимая, кто кинул этот шар, но мысленно благодарил того, кто был на нашей стороне. Охрана аэропорта выла, требуя всем стоять, но лишь для формальности. Мужиков просто трясло от страха происходящего. Юки лежал, зажимая рану, его лицо было белее мела. И тут на меня налетело сразу двое. Их скорость была неимоверной. Не знаю, возможно, Димон как-то поделился со мной удачей, но я будто затылком почувствовал угрозу и использовал рывок в сторону, набирая максимальную скорость. Но спустя метров 10 врезался в кого-то и рухнул, шипя от боли. Ребра ныли, а дышать становилось слишком тяжело. Передо мной стоял Василий. Его глаза горели, и он холодно произнес: «Сваливаем. Быстро». Я опешил, но времени заниматься расспросами не было, поэтому просто поднялся, в то время как Димон подхватил Юки. Парень выглядел так, будто вот-вот отключится. Черт, будь на нем экипировка Авалона, последствия были бы не такими убийственными. Но тут произошло то, что заставило меня на секунду замереть от шока. Бетонный пол под ногами Димы и Юки начал трещать и лопаться. Из него начали пробиваться каменные шипы, острые как копья. Будто кто-то пытался запереть парней в клетку. Я почувствовал, как воздух сгустился. Василий сделал резкий шаг вперед и вмазал апперкотом прямо в воздух. Из его кулака вырвалась огромная призрачная ладонь. Она ударила одного из азиатов и швырнула его вверх, пробив потолок первого этажа аэропорта. Посыпались осколки, сирены завыли громче, а толпа окончательно впала в панику, но клетка рассыпалась на мелкие осколки, и Димон тащил Юки к выходу. Я пошел вперед, хромая от боли, и мельком увидел, как тот первый азиат увяз в жесткой рукопашной схватке с неизвестным мне человеком. Двое с катанами не отступали, они рванули к нам, их клинки сверкнули. Первый взмахнул мечом, и от лезвия отделилась полоса льда. Она пронеслась через зал, разрезав пополам ларек с кофе, будто картон. Я рухнул на пол, чувствуя, как холод этой техники пробирал до костей даже на расстоянии. Василий увернулся, его тело двигалось с нечеловеческой скоростью, будто он предвидел каждую атаку. Он комбинировал свои призрачные ладони с ударами кулаков, создавая вихрь разрушений. Одна ладонь схватила азиата за ногу, швырнула его в стену с такой силой, что бетон треснул. Другая блокировала удар катаны, но второй мечник был быстрее. Его клинок, окруженный темной дымкой, чиркнул Василия по плечу и оставил глубокий порез, из которого хлынула кровь. Прошла всего пара секунд, я смотрел на эту схватку и чувствовал, как сердце колотится. Это была настоящая битва ветеранов, как минимум. Их техники казались смертоносными. Первый азиат снова взмахнул катаной, и от его лезвия вырвалась еще одна ледяная полоса. Но на этот раз она разделилась на десяток осколков. Я использовал рывок, маневрируя между осколками зигзагами, и переместился к Юке, ухватив его за руку. Биться с этими убийцами бессмысленно, у нас не было шансов. «Валим!» Василий от осколков уклонился, призвал две призрачные ладони, которые смяли их в пыль. Но один все же задел ногу и оставил кровавый след. Второй азиат тем временем двигался как тень и попытался зайти Василию за спину. Но тот, будто почувствовал, развернулся и врезал локтем в грудь, одновременно вызвав ладонь, которая впечатала мечника в пол. И тут что-то изменилось. Первый азиат вдруг захрипел, схватившись за горло, будто его душила невидимая удавка. Я увидел мужчину позади, который держался за воздух, как за удочку. Глаза азиата выпучились, он попытался махнуть катаной, но не успел. Василий врезал ему в грудь, и тот отлетел, пробив еще одну стену. Второй тоже пропустил удар. Несмотря на раны, Василий совершил невероятное. Впечатал врага в пол комбинацией призрачной ладони и прямого удара в челюсть. Азиат отключился, но тот, кого душили, сумел вырваться. Он перехватил катану и бросил в сторону своего врага. Скорость была такова, что тот едва успел увернуться, но предплечье серьезно разрезало. «Бегом!» – заорал Василий, и в этот момент появился еще один противник. Тот, который напал на Юки. Он на секунду прислонил ладони друг к другу, и на моих глазах из него выросло несколько человеческих копий самого азиата. Я чуть не впал в ступор, пока бежал к выходу, когда увидел это. В это время Василий по полной увяз в драке, а копии азиата шустро рванули к нам. В первую внезапно влетел фаербол. Я увидел еще одного ветерана на втором этаже. Но еще две копии уже неслись к нам. Вместо того, чтобы тащить Юки, Димон рванул им навстречу. Он оттолкнул Юки ко мне, и я еле поймал парня, чуть не рухнув под его весом. Боль прострелила ребра, но не останавливался. Юки был тяжелый, как мешок с цементом. Кровь из его раны текла чуть ли не литрами. Лучник отвлек внимание на себя и рванул к стене, как чертов акробат. Он развил невероятную скорость, его ноги мелькали. Он запрыгнул на бетонную колонну, оттолкнулся, пробежал пару шагов по стене, как по ровному полу, и, мать его, сделал сальто назад, переворачиваясь в воздухе. Я смотрел, как он приземляется прямо перед одним из азиатов. Тот с катаной явно не ожидал подобного. Все случилось невероятно быстро. Димка наверняка разогнал энергию. Лучник, не теряя ни секунды, врезал ему ногой под колено сзади, вложив всю силу. Затем саданул со всей дури в висок, и копия растворилась. На наших глазах обратилась в дым. «Валим!» Заорал он и побежал к нам, пока противник разворачивался. В это время второй клон исчез, когда его шею сжала невидимая плетка. Ветеран из команды Василия накинул ее и сжал. «Сзади!» Заорал я, потому что видел, как враг уже летит к Диме. Его катана, окруженная дымкой, рассекла воздух, целясь в шею. Я моментально выпустил Юки из рук и снова активировал рывок. Наверное, я еще никогда не концентрировал в ногах столько энергии. Пролетел эти 10 метров за доли секунды, куски бетона разлетались из пола. Димон увернулся в последнее мгновение, но азиат резко сменил направление удара и распорол ему ногу. В момент, когда лезвие должно было проткнуть живот Димона, я достиг цели. Врезался плечом в ветерана как поезд, и его отбросило на несколько метров. Не нанес особого урона, но дезориентировал, а в следующее мгновение две призрачные ладони ухватили его за челюсть и потянули в разные стороны. Мы с Димоном смотрели на этот акт вопиющей жестокости. Заорал азиат, послышался хруст и... Чавк! Челюсти разорвало, выбило из основания, брызнув кровью, и безжизненное тело упало на колени. «Бежим!» Ударил меня Димон по плечу, но я пришел в себя лишь через секунду. Мы подобрали Юки, лицо везунчика побелело, да и я чувствовал себя так же. Василий выскочил следом за нами на парковку, подбежал к какому-то внедорожнику, открыл заднюю дверь нараспашку и прыгнул за руль. Мы закинули Юки на заднее сиденье, Димон влез следом, а я пулей запрыгнул следом за лучником. Мотор взревел, и мы рванули прочь, пока сирены выли все громче. Я смотрел на Юки, который лежал, зажимая рану, и чувствовал дрожь в руках. От увиденного у меня даже слегка тряслась голова, а внутри все кипело. Лицо Юки серело, кровь текла между пальцев. «Сука! Да он почти не дышит!» — крикнул Димон в панике. «Василий, ему надо помочь!» — заорал я, мой голос сорвался от напряжения. «Заткнитесь и держите его!» — рявкнул ветеран, не отрываясь от дороги. Его голос был спокойным, но запыхавшимся, а по вискам стекал пот. Он уже набирал номер и через пару секунд сказал: «Нужен лекарь. Да, серьезный. Краснодар, привычное место. Будем через 10 минут». Я прижал руку к ране Юки, пытаясь остановить кровь. «Держись, Юки, держись!» Я старался сжать ее посильнее. Ткань куртки пропиталась насквозь, и мои пальцы стали липкими. Димон смотрел на Юки с ужасом, его руки дрожали, а губы шептали что-то вроде: «Не умирай на моих коленях, братан». Юки тяжело дышал, но его глаза, хоть и мутные, все еще были живыми. Я стиснул зубы, чувствуя, как меня накрывает ярость на этих ассасинов. «Вам очень повезло, что мы следили за вами с отрядом ветеранов», как бы между делом сказал Василий. Но мы с Димкой никак не отреагировали, слова были излишни. Машина неслась по улицам Краснодара, а я молился, чтобы лекарь успел.